А он все шагал и шагал, преследуемый поднимавшимся из сутков вкусным, щекочущим ноздри запахом. «А не присесть ли пообедать?» — подумал он. «Мой желудок уже давно успел позабыть об устрицах, и я голоден, как акула». Он находился невдалеке от одинокого коттеджа, окруженного легкой проволочной изгородью, у подножия которой пышно разрослась высокая душистая трава. Теплая ночь, луна. Как чудесно жить на свете! Особенно беглецу, счастливо вырвавшемуся из страшного каземата на понтоне. Расположившись на траве, Сорвиголова открыл сутки, извлек оттуда свежеиспеченный хлеб, нежный и сочный ростбиф, полцыпленка, сыр, две бутылки эля и прочие деликатесы, неопровержимо свидетельствовавшие о разнообразии гастрономических вкусов солдат Ее Величества. Он с жадностью заправского обжоры набросился на съестное, оросил его доброй порцией вина и нашел, что первое бесподобно, второе же прямо-таки божественно, а наевшись досыта, уснул сном праведника. Разбудил его уже на рассвете яростный собачий лай. Жан почувствовал себя бодрым и веселым. Он потянулся и вдруг увидел по ту сторону изгороди датского дога, свирепо скалившего на него клыки. В нижнем этаже коттеджа открылась дверь, и в сад вышла старая леди, высокая, сухопарая, седая, с длинным, оседланным очками носом, с огромными зубами, похожими на кости домино, и не менее внушительных размеров руками и ногами, словом, истая англичанка. Увидев приближавшуюся к нему старую леди, Сорвиголова мысленно сказал себе: «Ну, теперь не плашай, старина». А старая леди, погладив и успокоив ласковым словом собаку, обратилась к нему: «Кто вы и что вам нужно, дитя мое?» Сорвиголова сделал реверанс, потупил глаза и, приняв скромный вид, который так удивительно шел к нему, тоненьким фальцетом ответил: «Я несчастная служанка, миледи. Господа прогнали меня». «За что же?» «Я наполняла лампу и нечаянно пролила керосин. Он вспыхнул. Весь дом сгорел бы, если бы не эти бедные руки, которые я сожгла, гася огонь. Нет, вы только взгляните на них, миледи». «О да, это ужасно», — сочувственно сказала старая леди. «И несмотря на это, меня выгнали, не заплатив ни шиллинга, не дав мне белья, почти без одежды. Жестокие люди!» «Но почему вы так плохо говорите по-английски?» — недоверчиво спросила старая леди. «Очень просто, миледи. Я из Канады, а родители мои французы по происхождению, и мы никогда не разговариваем дома по-английски. Мое имя Жанна Дюшато. Я родилась в городе Сент-Бенефейс, что близ Виннипега». «Что же мне с вами делать, дитя мое? Хотите поступить ко мне в услужение?» «Как мне благодарить вас, миледи?» Вот как знаменитый Брейкнек, отважный капитан Сорвиголова, превратился в служанку миссис Адамс, старой леди из Саймонстауна. Чего только не случается в жизни.